Башня орбитальная, башня космическая, башня геосинхронная, лифт орбитальный, лифт космический, лифт геосинхронный, подъемник орбитальный и так далее. Перечень охватывал большую часть названий, изобретенных прессой для башни, и это позволяло инженеру видеть собственными глазами все или почти все сообщения, касающиеся проекта. В массе своей сообщения оказывались пустяковыми. Он и сам случалось задавал себе вопрос, стоило ли их выискивать. Любая новость, действительно весомая, дошла бы до него достаточно быстро и без помощи НПИ. Постель только-только спряталась в стену его скромного жилища, и он еще толком не протер глаза, когда на пульте связи вспыхнул сигнал информационного вызова. Нажав клавиши «Кофе» и «Прием» одновременно, Морган взглянул на экран. Что там случилось за ночь? Заголовок гласил: «Проект орбитальной башни разбит на голову». «Продолжать?» — осведомился пульт. «Еще бы», — ответил Морган, мгновенно стряхнув с себя остатки сна. По мере того, как он вчитывался в текст, первоначальное недоумение сменилось негодованием, а затем тревогой. Переправив запись сообщения Уоррену Кингсли с просьбой «пожалуйста, позвони мне, как только сможешь», он уселся за завтрак в тщетной надежде успокоиться. Не прошло и 5 минут, как Кингсли появился на экране и сказал с притворным смирением: «По-моему, Вэн, нам еще крупно повезло, что этот олух добрался до нас сейчас, а не 5 лет назад». «Но это самая невероятная дикость, о которой я когда-либо слышал. Что прикажешь делать? Пропустить ее мимо ушей? Если мы начнем отвечать по пунктам, то лишь создадим ему рекламу, о чем он, собственно, и мечтает». Кингсли кивнул. «Сдержанность — лучшая политика, по крайней мере, на данный момент. Мы ни в коем случае не должны реагировать слишком бурно. В то же время его доводы нельзя избрасывать со счетов. Что ты имеешь в виду?» Кингсли внезапно сделался очень серьезным, в нем появилась даже какая-то неуверенность в себе. «Что нам действительно предстоит решать не только технические, но и психологические проблемы. Подумай над этим хорошенько. До встречи». Помощник исчез с экрана, оставив Моргана еще более удрученным. Инженер привык к критике, научился обходиться с критиками. По правде говоря, технические споры с равными даже доставляли ему удовольствие. А те редкие случаи, когда он оказывался неправ, не слишком огорчали. Но одно дело — разумные оппоненты, а другое — Дональд Дак. Конечно же, это было не настоящее имя, а прозвище. Доктор Дональд Бикерстафф проявлял столь поразительную склонность отрицать, негодуя, все подряд, что поневоле вызывал в памяти легендарного диснеевского утенка. Научной специальностью доктора, в которой он добился степени, но не открытий, была чистая математика. Отличался он представительной внешностью, хорошо поставленной речью и непоколебимой уверенностью в своем праве выступать с безапелляционными суждениями в любой области науки. Впрочем, как лектор он был вовсе неплох. Морган с удовольствием вспоминал старомодную публичную лекцию, которую слушал однажды в стенах Королевского общества. Потом слушателям в течение целой недели казалось, что они почти разобрались в странных свойствах бесконечно больших величин. К несчастью, Бикерстафф никак не хотел трезво оценить свои возможности. Если бы он довольствовался тем, что прежде называли популяризацией науки, у него был кружок преданных почитателей, которые с помощью информационной службы следили за всеми его выступлениями. Но круг противников был неизмеримо шире. Самые добрые из критиков высказывали предположение, что образованность почтенного доктора превысила его умственный потенциал. Менее великодушные окрестили его шутом-самозванцем. «Какая жалость», — подумал Морган, — «что Бикерстаффа нельзя запереть в одной комнате с Голдбергом паракармой. Они бы аннигилировали, как электрон и позитрон». И правда. Разве что полугений, полубезумец мог надеяться одолеть отъявленную 100-процентную глупость, глупость, против которой, по выражению Гёте, сами боги бороться бессильны. Но богов поблизости заметно не было, и Морган понимал, что и эту задачу придется взять на себя. Жаль драгоценного времени.